Конек-горбунок. По мотивам сказки Петра Павловича Ершова. За горами, за лесами, за широкими морями, против неба на земле жил старик в одном селе. И было у него три сына. Двое умных, а третий Иванушка-дурачок. Повадился как-то неведомый ворог пшеницу по ночам топтать. Пошел старший сын сторожить, да лег в сток сена и проспал всю ночь. Средний сын тоже никого не выследил. Попросил тогда отец младшего Иванушку. Вот настала полночь, звезд на небе, видимо-невидимо. Вдруг откуда ни возьмись, белая красавица-лошадь. И давай по полю носиться, пшеницу мять топтать. Иванушка выскочил из засады, ухватил лошадь за хвост и уселся на нее верхом. Уж она его таскала, чуть ли не под облака взвивалась, а Иван крепко держится, не падает. Наконец выбилась лошадь из сил, устала, взмолилась человеческим голосом, дескать, «Пожалей ты меня». Иванушка добрый был, жалился. За это подарила она ему двух златогривых коней, да еще конька-горбунка в придачу. «Коней, — говорит, — можешь продать, а вот конек-горбунок станет твоим другом, из беды любой тебя выручит. Ни за что его не продавай». Прошла зима, наступила весна. Братья все никак не могли взять в толк. Где этот дурачок младший пропадает? Как-то взяли да проследили и увидели в сарае необычайной красоты коней. Хвосты и гривы золотые, копыта алмазные. Удивились братья и повели коней на ярмарку продавать. Пришел Иванушка в сарай коней поить, а их и след простыл. Сел он на солому и заплакал. Тут конек-горбунок стал ластиться к Иванушке, утешать его. «Не тужи, Иван, я тебе помогу». И помчались они за братьями вдогонку. Едут, и вдруг видят, впереди светится что-то, не костер вроде, а сияет, как огонь. Конек-горбунок говорит: «Это перо жар-птицы. Не бери его, Иван! Много бед принесет тебе оно!» Но не послушался Иванушка совета. Завернул перо в тряпку, да в шапку свою спрятал. И поехали они дальше. Приехали на ярмарку, а там сам царь-государь. Увидел коней златогривых и захотел их купить. Только не даются царским конюхам Иванушкины кони. Пришлось царю просить Ивана стать главным на царской конюшне. Отправился Иванушка во дворец царю служить. Только бывший главный конюх весь извелся от зависти, и решил он избавиться от Ивана. Стал подглядывать, да подслушивать, и донес завистник царю, что Иван скрывает у себя перо жар птицы, и прибавил: «Новый царский конюх похвалялся и саму жар птицу добыть». Приказал царь Ивану сей же час отправляться за жар птицей. «А не привезешь, головы лишишься», — сказал. Заплакал Иванушка, пошел к коньку-горбунку, а тот и говорит: «Не горюй, Иванушка, это службишка, не служба. Служба будет впереди». И отправился Иванушка на коньке-горбунке на ту гору, куда по ночам слетались жар птицы. Налил в корыто вино, смешал с вином пшено, а сам под другое корыто спрятался. Темной ночью вдруг все осветилось, будто солнце засияло. Слетелись жар птицы, стали пшено клевать, да и задремали. А Иванушка из-под корыта вылез, схватил одну птицу за хвост и в мешок, сел на конька-горбунка и к царю помчался. Опять бывший главный конюх злится, придумал новую задачу и царю доложил: «Дескать, за 3-9 земель на море-океане живет девица несказанной красы, дочь луны и сестрица солнышка. Плавает она по морю-океану в золотой лодочке и песни дивные поет. Вот бы хорошо, — говорит царь-батюшка, — чтоб Иван наш эту красавицу доставил ко дворцу, а вы бы на ней женились». И опять приказывает царь Иванушке отправляться в путь, теперь к морю-океану за невестой для него. Идет Иван домой, буйную голову повесил, а конек-горбунок снова его утешает: «Не горюй, это службишка, не служба. Служба будет впереди». Взял Иванушка шитый золотом шатер, угощенья разного, сел на горбунка и помчался к морю-океану. Прибыли они на берег океана, раскинули шатер, угощенья разложили и стали ждать. Вдруг слышат: «Песня чудесная над водою раздается». Подплыла царевна-красавица к берегу, вошла в шатер, стала заморские фрукты есть. Тут Иванушка вбежал, девушку за косу схватил и кричит: «Горбунок мой, помоги!» Конек, конечно, тут как тут. И привезли они красавицу к царю. Старый царь размечтался, женюсь, да женюсь на ней. Только царевна на него не глядит, отвернувшись, сидит. Потребовала царевна, чтоб старый царь омолодился. Тогда, мол, и обвенчается она с ним. А для этого искупаться надобно царю в трех котлах. Сначала в кипящем молоке, потом просто в кипятке, а под конец в холодной воде. Конечно, царь решил сначала на Иване испробовать. Мол, искупайся ты, а следом уж и я. Воротился Иванушка домой, плачет, рассказал все другу своему верному. Тут конек-горбунок вздохнул. Вот уж служба так служба. Упроси царя, чтоб за мной послали. Перед тем, как тебе нырнуть в горячее молоко, я на тебя прысну, да к тому же еще присвистну. Тогда ныряй сперва в молоко, потом в кипяток, а уж напоследок в студеную воду. Наутро вышел на крыльцо царь с прекрасной царевной, тут же бояре да дворяне. «Ну, чего ждешь?» — прикрикнул царь на Иванушку. «Полезай в котел!» Подозвал Иван конька. Подбежал к нему конек-горбунок, обмакнул морду свою в котлы, на Ивана прыснул, громко присвистнул и прыгнул Иванушка сначала в молоко, потом в кипяток, затем в холодную воду. И явился пред царем и красавицей царевной таким добрым молодцем, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Тогда и царь велел себя раздеть, перекрестился, пух в котел, и там сварился. А Иванушка с царевною обвенчались и жили в мире и согласии долго и счастливо.